Я бродила по гостиной, замирала у окна, наблюдая без всякого интереса за пустынной улицей. Прошли сутки с того момента, как погиб Игорь, а шантажист себя никак не проявлял. О том, что он скоропостижно скончался и оставил нас в покое, мечтать не приходилось. Значит, он где-то по соседству плетет паутину, точно паук, из моих ночных видений. А мы послушно в нее попадаем. Очередной жертвой стал Игорь. Кто следующий? Его сообразительности оставалось только позавидовать. Я вновь подумала о Шермане. Верный друг, который всегда в курсе всех событий. Раздался телефонный звонок. Я поспешно сняла трубку и тут же услышала знакомый голос. «Включи-ка телевизор. Там местные новости, есть кое-что интересное». Я схватила пульт, нажала нужный канал. Передавали криминальную хронику. Женщина на полу, лицо залито кровью. Голос за кадром. «Сегодня в 7 утра на улице Маслова, дом 8, квартира 35, обнаружен труп женщины 30 лет. Труп опознали, это оказалась гражданка Лукьянова, хозяйка квартиры. Смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы». Я слушала казенные слова и терялась в догадках. Какое отношение гибель этой женщины может иметь ко мне? «Как тебе новость?» — спросил он. «Я не понимаю», — честно ответила я. «Это мы сейчас исправим», — весело пообещал он. «Загляни-ка в свой почтовый ящик». Я вскрыла очередной конверт, но вместо фотографии обнаружила листы бумаги. Ксерокопия то ли письма, то ли какой-то объяснительной записки. Начиналась она словами: «Я Лукьянова Татьяна Михайловна, проживающая по улице Маслова, дом 8, квартира 35. «Что это?» – пробормотала я, на ходу читая письмо. «27 января сего года в поликлинике номер 7, где я работаю, я познакомилась с Давыдовой Лилией Романовной, которая посещала процедуры. Я действительно в январе ходила на массаж. Жанка отправила меня к своей тетке, как она выразилась, лечиться от депрессии. Я согласилась, потому что поликлиника находилась в 3 шагах от моего дома. Массаж мне делал парень по имени Юра, слепой от рождения, а никакой Татьяны я вовсе не помню. Она несколько раз приглашала меня в кафе, всячески выказывала свою заинтересованность. Говорила, что я ей очень симпатична, обещала устроить фирму мужа». «Да что за бред?» Я едва не выбросила листы бумаги, но все-таки продолжила чтение. 22 февраля сего года она опять пригласила меня в кафе, мы выпили, и Лилия Романовна пожаловалась на своего мужа. Он ревнует ее, приставил за ней следить какого-то парня, а у нее любовная связь, и она боится, что муж об этом узнает. Я ей посочувствовала. После этого Лилия Романовна еще 2 раза заводила разговор на эту тему, пока 20 марта не обратилась ко мне с просьбой, которая заключалась в том, что я должна сыграть ее роль». «Сыграть ее роль», — повторила я, как во сне. «Она пояснила, что в ночь с 24 на 25 марта будет у своего любовника, а я должна провести ее в каком-нибудь людном месте, выдавая себя за нее, чтобы молодой человек, наблюдавший за ней, смог убедиться, что она...» Теперь до меня стал доходить смысл того, что я держала в руках. Дальше шло подробное описание, как мы встретились возле теннисного клуба, как в подъезде дома номер 27 по улице Большая Гончарная переоделись в вещи друг друга и вскоре покинули подъезд. Как Татьяна Михайловна просидела несколько часов в «Ласточке», вылила на себя красное вино и так далее. Заканчивалось послание следующим абзацем. «Я воспринимала все это как забавное приключение, пока совершенно случайно не узнала, что в ту ночь муж Лилии Романовны был убит, и в убийстве подозревают его жену. Я очень испугалась, что меня обвинят в соучастии, поэтому в милицию не пошла. Я пыталась связаться с Лилией Романовной, но она избегала объяснений со мной. 8 апреля мне позвонили по телефону с угрозами, что если я пойду в милицию или расскажу кому-нибудь о случившемся, меня убьют. Я не знала, что делать, хотела уехать из города, но родных у меня нет и обратиться за помощью не к кому. Я вновь пробовала объясниться с Лилией Романовной, но она сделала вид, что меня не узнала. С некоторых пор я стала замечать, что за мной следят. Сегодня, 25 мая, я стояла на троллейбусной остановке, когда кто-то неожиданно толкнул меня сзади прямо под колеса машины. Только чудом водитель успел затормозить. Вечером мне опять звонили с угрозами и советовали забыть Лилию Романовну. Я боюсь, что меня убьют. Это страшная женщина, и я надеюсь, что Бог ее покарает. Честное слово, я ни в чем не виновата, я не знала, что она замышляет, а в милицию не пошла, потому что боюсь, что меня посадят в тюрьму». Далее следовали дата и подпись. Женщина очень подробно описала все, что произошло в «Ласточке», и про встречу с таксистом тоже не забыла. У меня не осталось сомнений, что в ночь убийства она действительно изображала меня по чьей-то просьбе. Если я ее об этом не просила, значит, существовала женщина, выдававшая себя за меня, причем мы с этой женщиной должны быть похожи. Кто в это поверит? Да меня засмеют, стоит лишь заикнуться об этом. Если письмо попадет в милицию, мне конец. Я перевела взгляд на телефонную трубку в ожидании звонка, но папочка не торопился. Он позвонил уже ночью, когда я, выпив снотворное, смогла наконец-то уснуть. «Ну вот», — сказал он насмешливо, — «а ты думала, никто не узнает о твоих маленьких хитростях. Женщину ты убила напрасно. Бедняжка вряд ли рискнула бы пойти в милицию». «Я никого не убивала», — пробормотала я, прекрасно понимая, как неубедительно это звучит. «Конечно. Она сама нанесла себе удар тяжелым тупым предметом, оттого и скончалась». «Я не убивала мужа. И мне не за что было убивать эту женщину. Это ты в суде расскажешь. Может, кто и поверит. Что ж, муж, твоего брата, фотограф, теперь еще и эта баба. Я ведь предупреждал. С убийством всегда так. Убиваешь одного, потом второго, чтоб следы замести. А потом входишь во вкус и мочишь налево-направо». «Откуда у вас это письмо?» — спросила я. «Какая разница? Сегодня оно у меня, а завтра будет в милиции». «Что вы хотите?» — спросила я и услышала. «Все! Все, что у тебя есть!» «Я не понимаю». «Заграничные счета. Назвать точные суммы? Прибавь виллу в Испании». «Откуда вы о них знаете? Кто вы?» «Я сказал, как тебе следует меня называть. Ну так что будем делать с письмом?» «Вы же понимаете, мне понадобится время, это не так просто». «Я подожду, но недолго. Я могу отправлять его в ментовку частями. Неплохая идея, правда? Это как сериал. Все ждут, что будет завтра. И это подстегнет тебя шевелиться побыстрее. Через неделю я отправлю начало письма, скажем, первый абзац. Но...» «Никаких «но». И не вздумай хитрить. Мне нужно все». «Подождите, ведь мне необходимо...» «Как только ты будешь готова перевести деньги, я сообщу, куда». «Спокойной ночи, любовь моя!» Я стиснула зубы и завыла по-звериному. Жуткий вой отозвался в стенах дома и вернулся ко мне, изрядно напугав. Я лежала в холодном поту, таращась в потолок, и совершенно отчетливо где-то там над собой видела муху. Она еще билась в паутине, но как-то слабо, и чувствовалось, что она долго не протянет. Утром приехал Сережа, он очень изменился за эти сутки. Под глазами мешки, лицо землисто-серое, рубашка вчерашняя, узел галстука сбился на бок. Он ничуть не напоминал преуспевающего бизнесмена, скорее потерявшегося ребенка. «Эта сволочь мне звонила», — с порога начал он. «Теперь он требует 200 тысяч». Я хотела рассказать ему о письме, но передумала. Он был слишком занят своими проблемами. «Ты сделал, что я просила?» Не очень-то вслушиваясь в его слова, спросила я. «Что?» «А, да, сделал. За Шерманом и этим парнем присмотрят. Только что толку? Он же держит нас за горло». «Кто за ними присмотрит? Какая тебе разница?» — поморщился он. «Слушай, ты сказала, чего ты хочешь, и я это сделал. Не доставай меня подробностями». «Это те самые ребята?» «Да, те самые. Они уже знают, что Игорь не шантажист». Сергей нервно отшвырнул стул, не отвечая. «Теперь ты платишь им?» «Хватит! Я не хочу ничего слышать!» «Есть новости?» — гораздо мягче спросила я. «Шерман вчера полвечера торчал в казино, а твой Саша утром укатил в Турцию». «Как укатил?» «На самолете с любимой девушкой. Почему бы и нет?» «Но...» «Детка, мы здорово влипли. Нам надо сматываться отсюда. Мир большой, устроимся где-нибудь в Австралии. Обидно, конечно, вот так все бросить, но ничего не поделаешь». «Что мы будем делать в Австралии?» — вздохнула я. «В тюрьме, по-твоему, лучше?» «Посмотри на меня, послушай. Если парни узнают о кассете, я труп. Ты хоть понимаешь это? Я даже к родителям приехать не смогу. Лили, опомнись, тебе дадут 10 лет, а может и больше. Родителям ничто не мешает приехать к тебе». «Они не поймут. Для них это было тяжелым ударом, и если сейчас... Знаешь... Они всегда любили мою старшую сестру, а меня как будто стыдились. Я это чувствовала, хотя чего бы им стыдиться. Я их никогда не огорчала. Я всегда была хорошей дочерью. А когда Виктор... Когда Виктора не стало, они даже не остались здесь. Похоронили его, а потом уехали. Может, они тоже думают? Может, они заранее знали, что это случится со мной? Серёжа торопливо обнял меня, а я заплакала. «Бедная моя девочка. Успокойся. Посмотри на меня, все будет хорошо. Мы уедем отсюда и заживем как в сказке. Я все продумал. Завтра я беру две путевки в Египет. Главное, вырваться отсюда, а там посмотрим. У тебя есть деньги? Ведь они у тебя есть. А с деньгами не пропадем. «Хорошо», — кивнула я, очень сомневаясь, что мы сможем вырваться. «Я останусь у тебя», — сказал Сергей. «Не возражаешь, если я приму ванну? Все эти дни я сам не свой». «Я провожу тебя. Пока ты занят, приготовлю что-нибудь поужинать». «Шампанское в доме есть?» «Кажется, есть, я посмотрю». «Ужин с шампанским — это как раз то, что нам необходимо». Серёжа пошел в ванную, а я принялась готовить на скорую руку. Бутылка шампанского тоже нашлась. Я собрала на стол в малой гостиной. Здесь было уютно, правда, камин отсутствовал. Зато ничто не напоминало о моем муже. Я ждала Серёжу, то переставляя рюмки, то поправляя салфетку, и вдруг поразилась тишине в доме. Тишина была странная, она точно обволакивала, давила на плечи. «Серёжа!» — крикнула я, сообразив, что он слишком долго находится в ванной. Я бросилась в ванную, но возле двери замерла, прислушиваясь. Душ включен на полную мощность, я постучала, а потом позвала. «Серёжа!» Он не ответил. Я еще раз крикнула и толкнула дверь. Его вещи сложены на банкетке, все в порядке. Он не слышит меня из-за шума воды. Я сделала еще шаг и возле ванны увидела Серёжу. Он лежал, неловко подогнув ногу. Я закричала и бросилась к нему, приподняла его голову. Он тут же открыл глаза. Взгляд у него был недоумевающий. Он огляделся и опять посмотрел на меня, точно не узнавая. «Что случилось?» — испуганно прошептала я. «Не знаю. Наверное, поскользнулся и ударился головой». Я торопливо осмотрела его голову, никаких заметных повреждений. «Я поскользнулся», — точно уговаривая себя, повторил Сергей. «Ничего не помню. Наверное, здорово головой припечатался». «Ты можешь встать? Я вызову врача». «Не надо». Он поднялся, все еще находясь в некоторой растерянности. «Помню, как разделся, пошел в душ, а потом...» «Тебе надо прилечь». «Пожалуй». Мы прошли в мою спальню. Серёжа лёг, я укрыла его одеялом, села рядом и осторожно коснулась его лба. Он поцеловал мою руку и улыбнулся, но улыбка получилась какой-то испуганной. «Ложись рядом», — попросил он. В тот же момент раздался телефонный звонок. Я была уверена, что, сняв трубку, услышу хриплый голос, а услышав его, почувствовала нечто сродни удовлетворению, как оракул, чьи прогнозы всегда сбываются. «Здравствуй, дорогая», — сказал он. «Твой любовник обретается по соседству? Я был уверен, что застану его у тебя. Дай-ка трубочку нашему красавцу». Я протянула трубку Серёже, заметив, каким бледным сделалось его лицо. «Надеюсь, ты не забыл, что должен мне деньги? 200 штук. Или кассета уйдет к твоему приятелю. Сыч, кажется. А фотография ментам. Будет забавно посмотреть, кто из них действует проворней». Он говорил громко, и я все слышала. «Вы получите деньги», — торопливо заверил Сергей. «Не сомневаюсь. А привезет их твоя сучка». «Почему она?» «Потому что я так хочу. И вот еще что. Я решил, что вдове следует хотя бы некоторое время соблюдать приличие и не трахаться с кем попало, да еще в супружеской постели. Ведь в настоящий момент ты ее трахаешь именно там? Я слышал, в Индии женщины убивают себя на похоронах мужа». «Чего ты хочешь, придурок?» — рявкнул Сергей. «Чего я хочу? Чтобы вы любили друг друга платонически. Проверили свои чувства. Я хочу, чтобы ты держался от нее подальше, понял? Трахнешь ее и окажешься на кладбище. Так что подумай. Кстати, это и к тебе относится, дорогая. Придется вам, как примерным деткам, расползтись по разным углам. Передай своей сучке. Завтра менты получат часть письма. Правда, я еще не решил, какую именно». «Подождите!» — крикнула я, выхватывая трубку из рук Сережи. «Вы же обещали!» «Я учу тебя хорошим манерам. Он успел трахнуть тебя?» «Нет». «Врать нехорошо», — Говорю вам, нет!» «Допустим, я поверил. Может быть, я даже не отправлю письмо. Пока. Ты поняла, что я хочу?» «Да». «Что?» «Чтобы мы держались друг от друга на расстоянии». «Точно. Придется тебе потерпеть. А если нет, что тогда будет?» «Я окажусь в тюрьме». «Конечно, но не сразу». «Я кое-что придумал. Забавное. Хотя тебе это вряд ли покажется забавным». «Я сделаю, как вы хотите, только не посылайте письмо». «А что я хочу?» «Пожалуйста, я же готова сделать, что вы хотите». «Я подумаю. До завтра». Он повесил трубку, а я бессильно откинулась на подушке, но тут же вскочила с постели. «Что это за письмо?» — растерянно спросил Сережа, наблюдая за мной. «Сегодня нашли труп женщины. Я видела сюжет по телевизору. Женщину убили, а потом я получила конверт. Там ее письмо в милицию, то есть ксерокопия, конечно. Она обвиняет меня в убийстве мужа. Сережа, это она в ту ночь сидела в «Ласточке», и она... Кто ее убил?» «Не знаю, но письмо... Чёрт, этот психопат! Что это за тип, а? Кто все это подстроил?» Я сидела, вжавшись в кресло и зажмурившись. «Если он пошлет письмо, далеко мы не уедем», — сказала я. «Все будет хорошо», — прошептал Сережа, приблизившись. «Лили, дорогая, все будет хорошо, поверь. Иди ко мне». «Нет», — вздрогнула я. «Ты же слышал!» «Господи, Лили, что за бред? Как он узнает?» «Он узнает». «Не болтай чепухи». «Не трогай меня!» Шарахнулась я, испуганно и беспомощно заревела. «Извини, Сереженька, я боюсь!» «Неужели ты не понимаешь? Он просто издевается над нами. Он наслаждается твоим страхом, садист паршивый!» «Я не хочу рисковать, я боюсь!» «Да это просто безумие!» Кончилось тем, что мы поссорились, и он уехал. Я сидела в своей спальне, и мне было так страшно и одиноко, что я как будто обрадовалась, когда этот психопат позвонил вновь. «Где твой любовник?» «Его нет здесь». «Ага. Значит, ты решила быть послушной девочкой? Умница. Позже ты сама поймешь, что так лучше. Ты станешь чище. Душа твоя освободится от всякого дерьма. Мы с тобой будем много трудиться. Очень много. И ты предстанешь перед Господом с чистой душой. Ведь это прекрасно, правда? Страдание — вот что тебе сейчас необходимо. Ты плачешь. Это хорошо. Правда, я считаю, что бабьим слезам цена копейка, но если ты сейчас страдаешь, значит, мои усилия не пропали даром». «На самом деле, вам ведь все равно, я убила мужа или нет?» — прошептала я. «Убить можно по-разному. Не важно, кто ударил твоего мужа. Важно, что ты этого хотела. Ведь ты хотела». «Нет, я никогда...» «Я стою у тебя за спиной». «Что?» Я испуганно повернулась, за спиной была только стена. Об этом я хорошо знала и не поворачиваясь. Он засмеялся. «Я всегда у тебя за спиной. Я все вижу. Я все знаю о тебе. Каждое твое движение, каждую мысль. Вот сейчас ты поправила волосы». Я испуганно отдернула руку. «А сейчас ты подумала, вдруг он правда видит». Он опять засмеялся, а я сидела, боясь вздохнуть. Убедилась. «И не слушай своего дурачка. Никуда вы не сбежите. Тебе некуда бежать, потому что от себя не убежишь. Где ты, там и я, за твоей спиной. Ты боишься. Это потому, что ты еще не поняла. Когда поймешь, станет легче». «Это сумасшествие», — пробормотала я, когда он, наконец, отключился.